значительная часть населения нам верит и осознает, что если в материалах уголовного дела имеются сведения о взяточничестве тех или иных должностных лиц, того же Лигачева, то эта информация весьма серьезна. На этом и строятся расчеты провокаторов, которые упорно привязывают к уголовному делу непричастных лиц, чтобы тем самым ослабить их как политических противников, посеять сомнения в их порядочности. Были выдвинуты две версии о причинах распространения информации о взяточничестве Читы Горбачевых. Либо это иезуитский ход, и Горбачев сам причастен к распространению своим же близким окружением подобной информации, либо это происки противников генсека. В любом случае, Верховный Совет СССР должен дать оценку всей этой кампании. 7 марта. По каналам ленинградского телевидения передано записанное на ЦТ интервью с председателем Комитета Верховного Совета СССР по вопросам правопорядка и борьбы с преступностью и членом депутатской комиссии Юрием Голиком. Он опроверг Иванова и заявил, что следователи выбивали показания на всех без исключения членов Политбюро, в том числе и на Горбачева. И он, Голик, обратите внимание, сам видел эти документы. 12 марта. 22 народных депутата СССР, среди которых Белозерцев, Тутов, Зубков, Оболенский, Куценко, передали в президиум 3-го внеочередного съезда народных депутатов официальный запрос по поводу утверждений Медведева, Ярина, Голика о взяточничестве Горбачева. «Обращает на себя внимание, — говорилось в запросе, — что эта информация публично муссировалась двумя сопредседателями Медведевым и Яриным и членом комиссии Голиком именно в преддверии 3-го внеочередного съезда народных депутатов СССР, на котором надлежит рассмотреть кандидатуру Горбачева на пост президента СССР. Однако председатель Верховного Совета СССР Горбачев до настоящего времени не высказал своего отношения к этим фактам, порочащим его имя. Необходимо срочно прояснить этот вопрос, ибо при сложившихся обстоятельствах рассмотрение кандидатуры Горбачева может стать невозможным. Мы полагаем, что и сам он заинтересован срочно в тщательной проверке распространяемых Медведевым, Яриным и Голиком, порочащих его имя сведений. Просим распространить это заявление как официальный документ съезда и рассмотреть его безотлагательно. Горбачев, которому запрос был передан лично в руки, отмолчался и воспрепятствовал распространению этого документа среди депутатов, как того требовал регламент. 21 марта. Через Лукьянова Горбачеву передан запрос Иванова с подробным анализом развернувшейся кампании. Совершенно очевидно, что данная провокация, начало которой положили выступление полковника КГБ Духанина, не имела бы успешного развития без одобрения председателя КГБ СССР, члена Политбюро ЦК КПСС Крючкова и генерального прокурора СССР Сухарева. Отмечалось, что поведение Горбачева свидетельствует о его причастности в силу каких-то причин к этой возне, а мнение общественности по этому поводу разделилось. И по сей день определенная часть моих избирателей полагает, что вы стали жертвой интриги и крайне заинтересованы в опровержении порочащих вас сведений. Если это все так, то имеется уникальная возможность в этом убедиться. Во-первых, в таком случае вы, как президент, безусловно, не будете возражать, чтобы Гляну и мне была поручена проверка откуда-то появившихся в деле явно сфабрикованных документов в отношении Яковлева, Ельцина и вас с супругой. о наличии которых неустанно твердят спецслужбы и сопредседатели комиссий. Никто лучше нас не знает материалов уголовного дела,